Глава 24. Интерлюдия. Кабинет Якова Ивановича. Малый совет. Хоть с включением Якова Ивановича в Малый совет княжества работы стало в разы больше, сегодня на совещании в его кабинете присутствовали всего три человека. Нелюбимый всеми физрук и поставленный на ноги леший. Яков Иванович с удовольствием бы привлек к планируемой операции весь педагогический состав, но политика, чтобы ее. Последние 10 лет он только и делал, что лавировал в этом сумасшедшем потоке чужих интересов, договоренностей и временных союзов. Где-то успешно, где-то не очень. Пока что самым главным своим фиаско он считал отдел народного образования, который умудрился переиграть директора гимназии на его же поле. И если бы не Михаил, который публично ткнул носом Аркадия Ивановича, то эта подлая махинация так бы и не вскрылась. Было очевидно, что отдел народного образования живет в своей параллельной реальности, и что там работают люди, которые ни разу в своей жизни не учили детей. И Яков Иванович это со скрипом, но понимал. Встретить в чиновничьем аппарате практикующего педагога – это что-то из области фантастики. Но их бесконечные указания были до недавнего момента огромной головной болью. Отдел слал не только бесконечные рекомендации, требовал скорректированные программы образования и каждый год рекомендовал разные учебные пособия. Самое главное, от учебных заведений требовалась огромнейшая кипа отчетов. И вот эти отчеты Яков Иванович и считал основной бедой. Он яростно сражался за каждую бумажку, отвоевывал личное время своих учителей и за деревом не заметил леса. Увлеченный борьбой с бумажной волокитой, он совсем упустил из виду незаметные, но постоянные изменения в программе образования. Эту текучку он делегировал Ольге и сам с упоением в пух и прах громил совершенно идиотские требования отдела. Вот только на этот раз он остался в дураках. Члены попечительского совета, часть из которых также заседала в отделе, умудрились подготовить и подложить у него под носом настоящую бомбу идеологического характера. Смещенные акценты, упорно определенные исторические события и даты, почти незаметная, но ощутимая критика действий князя. Как только Яков Иванович понял, каких дел натворили совет с отделом, он схватился за голову. Первым желанием было нанести визит вежливости и сломать кое-кому слишком длинные шеи. Желание было столь велико, что от самой мысли становилось приятно. Но Яков Иванович не зря был доверенным лицом князя и директором гимназии. Успокоившись, он понял, что, устранив исполнителей, вызовет в высшем обществе только новый виток недовольства и даст козыри гильдейскому и дворянскому лобби. Поэтому, хорошенько подумав, он решил зайти с другой стороны. Но для этого ему нужен был Михаил. И не через месяц, как он планировал раньше, а уже вчера. Итак, директор отвлекся от своих мыслей и посмотрел на приглашенных в кабинет воинов. «Что скажете?» «Лучшим вариантом будет дождаться ежегодной амнистии», — Игнат Иванович с неприязнью покосился на сидящего рядом воина. «Как мы и планировали». «Будет поздно», — директор покачал головой. «Князь приказал дружине быть готовой выступить в любую минуту. Намечается что-то серьезное». «Да и пусть бы зэки друг дружку резали», — пожал плечами физрук. «Михаил точно выживет». «Не факт», — леший задумчиво пробарабанил по столу незамысловатую мелодию. «Слишком многим он сейчас как кость в горле». «Тогда почему бы нам не прийти к руководству острога?» — недовольно буркнул Игнат. «Это решается на раз-два». «Потому что острог юридически принадлежит нескольким княжествам», — терпеливо пояснил Яков Иванович. «И некоторые князья только и ждут нашего внешнего вмешательства, чтобы мы развязали им руки. И что тогда делать? А что мы делаем, когда паровой котел готов вот-вот взорваться?» Физрук безразлично пожал плечами, а Леший задумался. «Выключаем его?» «Стравливаем пар», — поправил его Яков Иванович, — «вручную. Ведь вы же помните, с какой целью изначально создавался острог?» «Ха!» — глаза Игната Ивановича зажглись азартом. «Прошу забросить меня туда сегодня же!» «Но, Яков Иванович, Леший не разделял оптимизма физрука. Это же смертельно опасно!» «У нас нет другого выхода», — покачал головой директор гимназии. «Светозар приготовил вам оборотные зелья. Фред и Джош ждут ворот. Ваша задача проста — успеть попасть в острог до того, как все начнется». «А потом», — нахмурился Леший, — «второй раз путь отхода через арену не сработает». «Игнат, займешься гладиаторами», — приказал Яков Иванович, словно не слыша Лешего. «А ты, Леший, найдешь Макса и передашь ему на словах. Операция «Прорыв», «Код заслон». Все остальное сделает один повар». «Рискованно», — покачал головой Леший, поднимаясь из-за стола вслед за пританцовывающим от нетерпения физруком. «Мы или спустим пар вручную», — директор требовательно посмотрел Лешему в глаза, «или случится непоправимое». Леший покачал головой, но спорить не стал и последовал за чуть ли не бегущим на выход физруком. Яков Иванович тяжело вздохнул, неожиданно осенил спины воинов знаком «Ом» и едва слышно прошептал: «Удачи, друзья!» Интерлюдия. Чей-то особняк. Хайнер, сидящий за столом человек, как обычно любовался своим рубином. «Скажи мне, что у тебя хорошие новости». «Господин», — воин поклонился, — «группа захвата готова. Удалось подкупить кое-кого из руководства острога, и в нужный нам час полицаи доставят Михаила сначала в одиночку, там закуют в цепи и выкинут в утилизатор, где и будет ждать группа захвата». «Утилизатор?» — нахмурился хозяин кабинета. Он не понаслышке знал структуру бывших рудников и не помнил никакого утилизатора. «Там же старые шахты и есть одна яма, у которой нет дна. Полицаи оставят пацана на краю, а мой отряд проникнет туда еще раньше через заваленный ход в горах». «Хайнер!» «Да мужчина дошло, про какую яму, — говорит воин. Ты же понимаешь, что тот ход был завален не просто так, раз. И что пасть бездны, которую кретино-охранники используют в качестве утилизатора, — проклятое место». «Вы поняли, про какой ход я говорю?» – удивился воин. «Но я только вчера...» «Я знаю те горы», – с раздражением отозвался хозяин кабинета. «В бездну ведет только одна штольня, но ее завалили 200 лет назад. Там сплошной гранит, твой отряд не пройдет». «Но тогда...» – Хайнер явно растерялся. «Тогда...» «Вам нужно будет подняться чуть ли не на самую верхушку горы и проникнуть в штольню через вентиляционный ход», — подсказал хозяин. «Придется потратиться на зарядку левитационных артефактов и взять с собой инженера и мага Земли, но другого пути нет». «Простите, господин», — Хайнер недоуменно посмотрел на своего хозяина. «Но зачем нам инженер?» «Поставить лебедки и протянуть тросы», — устало вздохнул мужчина. «Найди Дорича, он поймет, что делать». «Понял», — кивнул воин, благоразумно придержав накопившиеся у него вопросы. «Поднимаем мальчишку на тросах и доставляем его вам?» «Молодец, Хайнер», — хозяин кабинета едко улыбнулся. «Ты все правильно понял». «Тогда разрешите идти?» «Иди», — кивнул мужчина. «К вам присоединится наш гость. Хотя нет, и сами справитесь. Все. Не подведи меня, Хайнер». Воин молча отсулютовал и, чуть ли не печатая шаг, вышел из кабинета. Мужчина же, оставшись в одиночестве, откинулся на спинку кресла и задумчиво пробормотал: «Интересно, почему представитель Ковина настаивал на его включении в состав группы захвата? Хотел провести ритуал прямо там? Но как он планировал справиться с Хайнером и его бойцами?» Он крутанул перстень вокруг пальца и решительно сжал свои ухоженные пальцы в кулак. «Нет уж, дорогой мой союзник, подождешь в особняке. Подготовишь все к ритуалу под моим присмотром. Что до твоей платы? Мне, мальчишка, тебе, Хайнер, с его отрядом. Они все равно узнают слишком многое». Хозяин кабинета довольно улыбнулся и пододвинул к себе аккуратную стопку бумаг. Все пока что складывается просто отлично, но и текучку никто не отменял. Помощники справляются неплохо. Типографии, листовки, беседы с вольниками, налеты якобы разбойников. Все работает пусть и с заминками, но как часы. Но и пускать дело на самотек он не собирался. Личный контроль – основа эффективности любых процессов. Особенно, когда на кону стоят не просто деньги, а власть. Интерлюдия. Совет старейшин Севера. «Братья, мы телимся уже второй месяц». Лидер Белых Волков был необычайно спокоен. «Наши клинки просят крови». «Войны рвутся в бой», — подхватил глава Серых. «Некоторые уже снимаются и возвращаются на свои стоянки. Начинается сезон охоты». «Я понимаю старейшину Ледяных Волков». Норт, недавно выбранный глава Каменных Волков, говорил словно через силу. «Но еще немного, и наша армия развалится сама собой. Наши воины почти перегорели от безделья. Я не оспариваю власть уважаемого Сноувурста, но промедление смерти подобно». Главы остальных мелких кланов согласно закивали, поддерживая слова своих товарищей, но Сноувурст лишь недовольно поморщился. Главе Ледяных Волков очень не нравилось происходящее. Старейшины самых сильных кланов и до этого не отличались терпением, но последние дни чуть ли не выпрыгивали из штанов. И все бы ничего, но Сноу не нравились две вещи. Первое, главы кланов последнюю неделю активно встречались за его спиной и вели беседы о вторжении в княжество. Второе, Сноу не нравился Норт. Его речь, его внешне безукоризненное поведение, его попытка усидеть на двух стульях. И эти его словечки наподобие «войны почти перегорели», будто не северянин говорит. Но больше, чем Норт, Сноу раздражали Изгерт и Хролф. Что глава Белых, что глава Серых были лучше всего осведомлены о договоренностях с торгашами и сейчас сами же хотели их нарушить. Сноу обвел взглядом совет старейшин и с трудом удержался от того, чтобы скривиться. Чутье опытного политика подсказывало, откажись он сейчас, его заменит. И уже не важно кем, Изгердом или Хролфом. Главное, что его план будет окончательно порушен. К тому же ему тут же припомнят провал с гимназистом и потерю сразу трех диверсионных отрядов. «Интересно, кто же все-таки выступил инициатором вторжения?» — подумал Сноу, скользя взглядом по старейшинам. Норт всем своим видом транслировал легкую печаль, от Изгерда так и перло довольством, а от Хролфа — злорадством. «Север устал ждать», — с трудом вытолкнул из себя Сноу, мысленно проклиная этих недалеких узколобых торопык. «Север выступает». «Миша, пора». Я с сожалением посмотрел на большие ворота мастерских, откуда я только что вышел, и молча кивнул. Виктор прибыл за мной, как и договаривались, ровно через 3 дня. Правда, если бы он не появился, я бы сам пришел к Максу в зал, поскольку все эти дни острог бурлил. Полицаи ходили исключительно группами по 10 человек и доносили на каждый подозрительный чих, на каждое неосторожно брошенное слово. Судя по слухам, те зэки, которым не посчастливилось попасть под раздачу, отправлялись в одиночку. «Меня, по идее, должны были забрать раз 7, 4 раза в мастерских и 3 раза на вечерних поединках с быками Яника, которые устроил Жилик. Мой помощник, к слову, не просто разбогател на этих боях, но даже сумел провернуть какую-то мутную аферу, в результате которой его час назад забрали в одиночку. Почему не забрали меня? Хочется, конечно, верить, что мне банально повезло, но здравый смысл подсказывал обратное. Полицаи точно действовали по какому-то списку. Причем забирали, как я заметил, самых полезных и в основном из мастерских и узелеваров. Не знаю насчет последних, но с мастерских, где я тусовался последние три дня, полицаи забрали самых опытных руководителей. Собственно, именно поэтому мои планы получить ранг инженера или собрать, чем Ксур не шутит, целый УК, окончились провалом. Полицаи забрали всех заключенных, которые могли помочь мне с выданным заданием. И не думаю, что это было направлено против меня, нет. Просто так совпало. В итоге я даже наручи и то не сумел сделать, не говоря уже о каком-нибудь клинке. Вообще у меня сложилось стойкое впечатление, что администрация Острога уже в курсе намечающегося веселья и прячет важных или полезных зэков в одиночку. Судя по слухам, кроме инженеров и зелеваров, туда отправились несколько паханов из Старой Гвардии. А еще вроде как полицаи пытались найти ворона и забрать медведя, но у них ничего не вышло. Первого они банально не смогли найти, а когда завалились в берлогу медведя, тот так рыкнул, что добрая половина полицаев полностью посидела. В общем, даже самый тупой зэк понимал, скоро что-то будет. Я поначалу беспокоился, что меня тоже закроют, но потом расслабился. Сидящий в администрации кукловод не собирался снимать с доски нужную ему фигуру. Было обидно. Ненавижу плясать под чужую дудку, но я быстренько погасил недостойные воины эмоции. Я знал, на что иду, и сейчас только от меня зависело, останусь ли я фигурой на шахматной доске или перейду в разряд игроков. Три дня – достаточный срок, чтобы все обмозговать, поэтому я пожал Вику руку и уточнил. В зал? Изменения в планах. Из-под робы Вика проступала кольчуга, но воина, походу, это нисколечко не волновало. Идем через столовую к дворянам. Вот так сразу? Увидишь новоприбывших заключенных, сам все поймешь. Вик хоть и улыбался, но в эмоциональном плане от него так и веяло волнением и мандражом. «Я так понимаю, потом сразу к блатным?» — уточнил я, следуя за воином. «А потом к зельеварам, в мастерские и на перевертышей», — кивнул Виктор. «И это, Миш, если можно, выкрути свою ауру, чтобы парни хотя бы по рангу взяли, а?» «Взятие рангов — это не ко мне», — я покачал головой. «А вот временное усиление гарантирую. Тебе понравится, Вик». Помнится, Макс при первой встрече обронил что-то про катализатор, но ничего такого в системных уведомлениях прописано не было. Хотя, если поразмыслить, все окружающие меня одаренные довольно-таки быстро прогрессировали. Нужно будет пообщаться с Демидом Ивановичем на эту тему. Пока что не до этого. «Надеюсь», — хмуро отозвался воин. «А то чувство какое-то нехорошее. Да еще и новые зэки. Вот чую, что одного из них я знаю, но откуда понять не могу». «Что за зэки?» — заинтересовался я. «Снова северяне?» «В том-то и дело, что нет», — покачал головой Вик. «С правильным паролем, который Макс два года ждал, и с приветом от Якова». «От Якова?» — насторожился я. «Вот-вот», — кивнул Виктор. «А со вторым я точно знаком. Пластика такая, знаешь, знакомая. Ну да ничего, сейчас сам увидишь». Он завернул к столовой и уверенно направился вовнутрь. «Ого! Стоило мне зайти за воином в столовую, как мне стало понятно, отчего Вика бил мандраж. Здесь были все вояки из зала. Снаряженные в кольчугах под робами, со шлемами в руках и грифами наперевес. Перед воинами стоял Макс и толкал какую-то речь. Сбоку за столиком под приглядом Руслана сидели двое незнакомцев. Макс покосился на нас с Виком, махнул рукой в сторону столика и продолжил зачитывать своим подчиненным ЦУ. Я кивнул и направился к столу, поморщившись от едва заметного запаха мокрой шерсти. Но стоило мне подойти к столу, как я забыл про запах шерсти, стройные ряды воинов и намечающуюся битву. Лица у сидящих за столом зэков были явно незнакомые, но их эмоции говорили о том, что я их знаю. Левый ехидно так ухмылялся, а второй радостно поднялся мне навстречу. «Михаил, здравствуй!» Стоило ему заговорить, как что-то неуловимо изменилось, и я с удивлением обнаружил, что передо мной стоит Леший. Лицо и голос были чужими, но активировавшееся лидерство ясно давало понять, что передо мной стоит мой человек. «Привет». В самый последний момент я решил не называть его по имени. «Узнал?» «Твое присутствие здесь не секрет?» — уточнил я. «Зелье перестанет действовать через пару часов, поэтому нет», — улыбнулся воин. «Что ж», — я шагнул ему навстречу и крепко обнял. «Рад, что ты выжил, леший. Но сразу предупреждаю, у Карла на тебя зуб, не говоря уже о Мануле. Ему пришлось вернуть кресло, и он точно не упустит шанса ударить в спину». «Точно!» — Виктор, с интересом прислушивающийся к нашей беседе, хлопнул себя по лбу. «Леший! Руку починил, да? Стой! Так ты зачем обратно-то?» «Надо, Виктор!» — леший с силой хлопнул меня по плечу и кивнул на своего спутника. «А его узнаешь?» «Неужели Оут?» Я впился взглядом в ухмыляющегося воина. «Или нет? Жижик?» «Да не ломайте себе голову, сударь!» Незнакомец поднялся из-за стола и сделал изящный полупоклон. «Настала пора немного позаниматься физической активностью». «Игнат Иванович?» — ахнул я. «Слушайте, отличная маскировка». «То ли еще будет?» — усмехнулся воин, явно довольный, что я хоть и с подсказкой, но узнал его. «Так и знал, что во время волны вы нас прикрывали». Улыбнулся я, спонтанно высказав физруку то, что давно уже собирался, да как-то все не было времени. «Это же вы были?» Я знал, что это был он, но почему-то показалось важным услышать это от него лично. «Я», — кивнул воин, — «но в этот раз, сударь, будьте осторожны. Я вас подстраховать не смогу, у меня дела на нижнем ярусе». «Будем наводить во строгий порядок?» — нервно улыбнулся я, чувствуя, как вокруг меня разворачивается аура лидерства. «Почти», — вместо Игната Ивановича ответил подошедший Макс. «Только что прибыл посыльный от медведя. Он кивнул на своих вояк, и я только сейчас заметил стоящего за ними Алабая. «У нас прорыв, Михаил». «В смысле прорыв?» — переспросил я, чувствуя, как из глубины подсознания выползает затаенный страх. «Тот самый прорыв?» «Тот самый», — кивнул Макс. «Хватай кольчугу и шлем, подобрали твой размер, и вставай в строй. Нужно успеть поставить как можно больше воинов в строй. Вы трое, Руслана, Алабай в отряд Вика. Далее...» Макс хотел было еще что-то добавить, но его перебил низкий, тревожный, пробирающий до костей звон колокола. В памяти тут же всплыли слова медведя про колокол, и я невесело хмыкнул. Он знал. «Время!» — зло крикнул Макс, надевая на себя шлем и поудобнее перехватывая гриф от штанги. «К дворянам не успеваем! Бежим к медведю! Быстро!» Я поймал брошенную мне лешим кольчугу, наскоро ее надел и напялил сверху легкий полушлем. Слова Макса и колокол значили только одно. Те самые ребята из моих снов пробили портал в этот мир. И не просто в этот мир, а прямо во строк.